Парадоксальные ситуации. Я читаю ваши книги и стараюсь следовать трансерфингу как могу. Вот только вчера настраивалась на хороший день и была в полной уверенности, что так и будет. А с утра все пошло наперекосяк. Неприятности посыпались с самых разных сторон. Так что же, не нужно было предвкушать удовольствие? Такое нередко случается и с другими людьми. Можно ли объяснить эту ситуацию с позиции трансерфинга? И самое главное, как остановить лавину мелких неприятностей, ведь они могут и вырасти. Еще раз приходится повторять, что мир – это зеркало, реагирующее с задержкой. Вряд ли вы сможете вот так всего за один день создать себе со всех сторон удачное окружение. Напротив, единожды настроив себя на хороший день, вы с большой долей вероятности получите ряд неприятностей. Ведь ваша реальность еще не успела перестроиться, а вы уже объявили ее расчудесной. Равновесные силы в таком случае обязательно постараются восстановить положение дел, соответствующее действительности, а маятники, заметив ваше недовольство и разочарование, подольют масло в огонь. Удачная реальность – это ровное и каждодневное соблюдение принципа координации намерения, а также игра в зеркало, которое заботится о вас. По моим наблюдениям, для настройки более-менее благоприятной реальности требуется от 3 до 7 дней, а то и больше, в зависимости от накопившегося негатива. В своих книгах вы пишете, что не нужно биться, как муха о стекло, а необходимо искать путь наименьшего сопротивления. Если вас куда-то не пускают, значит, это не ваш путь, и следует поискать что-то другое. Одна моя подруга поступала в медицинский каждый год 10 лет подряд. За это время закончила медучилище, родила 4 детей. И на 11-й раз поступила. Уже давно она отличный уролог, и ничего страшного не произошло. Работу свою она очень любит. И уверена, что если человек решил чего-то добиться, то нужно идти до конца и не сдаваться. Приводит в пример лягушку, которая упала в кувшин с молоком и взбила в нем масло. Другая подруга была в 24 года только с 2 детьми, но замужем за узбеком, из очень богатой и консервативной семьи. И тоже окончила медучилище, но поступить в институт не дал муж. Хотел закрыть ее дома, учебники выкидывал. Но она поступила тайком на заочное отделение биофака. Как она первые семестры скрывалась, можно было кино снимать. А потом и муж от такой настырности сдался. Параллельно пошла работать медсестрой, потом стала старшей медсестрой в спецбольнице, обросла связями в верхах, биофак закончила с красным дипломом и уникальный случай в истории. После строжайших экзаменов и высочайшего ходатайства ей дали квалификацию врача-физиотерапевта. В 35 лет 17-летним стажем работы медсестрой. За это время семья мужа разорилась, он прогорел с бизнесом, и сейчас она всех кормит. Что скажете? Нужно ли добиваться того, чего хочешь, и как отличить истинную цель от ложной?